Глава третья. Шрастры и Уиц-Рауры. Я подхожу к описанию миров, имеющих для человечества с его историей и для всего Шаданакара совершенно особое значение, так как именно эти миры созданы демоническими силами как непосредственное орудие осуществления мирового плана Гактунгра. Это, собственно, два ряда, две сакуалы инфрафизических слоев, тесно связанные между собой. Я уже мельком говорил о том, что каждая из метакультур включает в себя некий антиполюс своему Затомису, некую цитадель демонических сил, где как бы перевернуто отражаются черными зеркалами священные грады синклитов. Речь идет о шрастрах, обиталищах античеловечества. Шрастры – различные области единого четырехмерного пространственного мира. Каждый из них обладает, однако, своим неповторимым числом временных координат. Кольцо шрастров метагеологически связано с нижними слоями земной коры, с ее компенсационными выступами и противостоит темными двойниками, антиподами Эанни, Олимпу, Раю, Монсальвату, Небесной России и остальным Затомисам. Компенсационные выступы, уравновешивающие горные массивы на поверхности Земли, обращены своими остриями и гребнями к центру планеты. В Энрофе эти области безжизненны и мертвы, базальт, лава и ничего более, но в четырехмерном мире не так. Ниже, к центру, под ними, лежит пустота, рыжая, полыхающая перебегающими волнами света и жара, тускло-оранжевая полость. На изнанке коры господствует равнодействующее двух притяжений к толще коры и к центру Земли. Понятия верха и низа не совпадают с нашими. В подземном оранжево-рыжем небе там неподвижно стоят инфралиловые и инфракрасные, почти черные светила. Так воспринимаются оттуда Гашарва и страдалище земного ядра. В лучах этих лун живут и укрепляют свои цитадели те многомиллионные общества и те чудовищные иерархии, которые на наших глазах проявляют себя в великих державах, в государственных тираниях, в безликих вампирах мировой истории. Что за природа? Какой ландшафт господствует на этой изнанке мира? Синего и зеленого цветов здесь нет, они не могли бы восприниматься зрением обитателей, зато имеются два, к восприятию которых не приспособлен наш глаз. Имеется и некое подобие растительности, но жгучее и жуткое, купы массивных темно-багровых кустов, а местами большие, отдельные шевелящиеся цветы из пламени. Рельеф очень неровен, в массивы суши вкраплены озера и моря белой и розоватой лавы. В целом ландшафт имеет своеобразный геолого-урбанистический характер. Гигантские многомиллионные города. В инфра-России, например, главнейший из них связан почти со всем компенсационным выступом Антиурала. Другой соответствует Кавказу, а теперь создаются еще города на компенсационных выступах гор Казахстана и Тяньшаня. Имеются города и под нашими низменностями, но реже, так как эти районы по большей части заполнены лавой. Античеловечество состоит в основном из двух рас или пород, весьма отличных друг от друга. Главнейшие из них – мелкие, но высокоразумные существа, двигающиеся по кругу перевоплощений в шрастрах, где они принимают четырехмерную форму, несколько напоминающую нашу. Это тело, соответствующее нашему физическому, называется каррох. Оно формируется из материальности этих слоев, созданной высшими демоническими иерархиями. Жители шрастров обладают парой верхних и парой нижних конечностей, хотя и с иным, чем у нас, числом пальцев. Кроме того, они снабжены чем-то вроде кожных летательных перепонок. Их красные стебельчатые глаза, выдающиеся по сторонам цилиндрической головы, их мышино-серая кожа и вытянутый трубкообразный рот могли бы вызвать в человеке отвращение. Но эти существа, обладатели острого интеллекта, создатели высокой цивилизации, в некоторых отношениях опередившей нашу, они называются игвами. Игвы появились впервые в шрастре вавилоно-ассирийской метакультуры. В более древних шрастрах существовала другая раса, предки нынешних раруггов, о которых я скажу потом, но самое происхождение игв Для меня не вполне понятно. Приходится иметь дело с такими странными представлениями, что рассудок не может их принять. Дело в том, что, хотя среди людей нет монад, демонических по своей природе, но бывали случаи, исключительно, впрочем, редкие, когда человек в дальнейшем своем пути добровольно становился игвой. Для этого необходимо, кроме желания, колоссальная ясность сознания и уникальное развитие специфических способностей. Таков и был основатель античеловечества, личность совершенно реальна, существовавшая в Эрехе и Вавилоне, где он был жрецом Нергала, а позади имел длинную цепь воплощений в более древних культурах и в человечестве титанов. Игвы произошли от сочетания этого существа с Лилит. Она способна обретать иногда очень редко и лишь по воле Гактунгра женские облики в более плотных мирах. Когда она явилась в Вавилонии, для глаз людей это произошло так, как если бы она внезапно возникла из ничего. Ее видели трое, будущий отец Игв и еще двое, один из которых сошел с ума, а другой был казнен. Тот, ради кого она приняла этот призрачный физический облик, сочетался с ней своим астральным, а потом и эфирным телом. Потом она сошла, вся объятая пламенем, в пустынный инфрафизический слой, где извергла из чрева первую чету игв. Основоположник же этой расы не воплощался более ни в Шрастрах, ни в Энрофе. Теперь он в Дигме, и его участие в разработке и осуществлении демонического плана весьма велико. Игвы обладают звуковым языком односложного строения. Из наших языков он фонетически ближе всего, пожалуй, к китайскому, но благодаря трубчатому строению рта среди гласных у игв доминируют звуки вроде «у», «у», «ю». Они употребляют иногда и одежду, но чаще ходят обнаженными. Чрезмерный интеллектуализм этих существ выхолостил их сексуальную сферу. Способ размножения похож на человеческий, но непригляднее. Они совокупляются почти на ходу, никакой потребности в уединении при этом не испытывая, так как лишены стыда, чувства любви, привязанности, жалости, находятся в зародыше. Вместо семьи – кратковременные союзы, а для детенышей – тщательно оборудованное и скрупулезно продуманное воспиталище. Мораль рабская. Общество состоит из двух классов – высшей интеллигенции, в которую входят ученые, инженеры, жрецы, и, если применимо здесь это слово, администраторы, и подчиняющееся большинство, действующее только по заданиям руководства. Впрочем, и само руководство строго подчинено воле так называемых «великих игв». Это нечто вроде преемственно следующих друг за другом верховных жрецов-императоров и воле страшилищ соседнего слоя уиц-рауров. Почти неограниченным владыкой в каждом из шрастров фактически является великий игва. Шрастр не монархия и, конечно, не теократия, это сатанократия. Принцип династического наследования власти игвам совершенно чужд. Преемник избирается и подготавливается десятками лет с изумительной рациональностью и дальновидностью. Ясность сознания великих игв огромна, хотя воспринимают они весь мир перевернуто под демоническим углом зрения. Они способны прозревать даже до антикосмоса, галактики. Их постоянно инвальтирует сам Гактунгр. После смерти великие игвы поднимаются прямо в Дигм. Неправильно было бы сказать, что в шрастрах налицо эквивалент нашей науки и техники. Скорее, наша наука и техника – эквивалент науки и техники игв. Иные условия и законы тех слоев определили иное сравнительно с нашим содержание их науки, но методы научного исследования и принципы техники весьма схожи с нашими. Правда, им далеко опередившим нас на этом пути ведомы такие приемы и способы, которые перекликаются с нашей магией, и многим из нас показались бы колдовством, но они пользуются даже принципами винта, колеса, ракеты. Есть суда для плавания по озерам, инфралавы, сколь не дико это представить, но между шрастрами практикуются давно регулярные рейсы, весьма развит даже туризм, конечно, не с эстетическими, а только с познавательными целями. На высоте находится и авиация, хотя сами игвы способны передвигаться с большой скоростью, балансируя часто вниз головой и садясь на потолки и стены зданий, как мухи. Наука дала игвам возможность проникнуть и на поверхность Земли. В их инфрафизическом слое эта поверхность мертва и пустынна, как в нашем поверхность Луны. А так как пространство Сакуала-Шрастеров гаснет на границах Солнечной системы, то звезд в этом небе нет. Но планеты и Солнце игвы увидели, хотя и совсем иначе, чем видим мы. Температура в Шрастерах очень высока, для нас она была бы непереносима, и поэтому Солнце, показавшееся игвам тусклым инфракрасным пятном, излучает тепло, для них отнюдь недостаточное. Несмотря на все меры самозащиты, принятые против холода, игвы, пионеры на поверхности Земли, жестоко страдали. Эта поверхность пока что столь же мало пригодна для их существования, как для нас глубина Антарктиды. Однако у них имеются виды на некий способ освоения этой поверхности, и притом не в их собственном слое, а в нашем. Научная аппаратура уже позволила им уловить тени Энрофа. Возможно, даже почти неизбежно, что со временем они дадут нам о себе знать, возникнут обмены контакт, но этим, конечно, они будут влиять на человечество в желательном для них направлении, ведь их заветнейшее чаяние, объединяющее их мечта распространения их владычества с помощью Уицрауров и Гактунгра на все слои Шаданакара. Представляется, что великий противобог грядущего, подготавливаемый в Гвагашарве к рождению среди человечества в недалеком уже будущем, создаст в Энрофе чету полулюдей, полуигв. Отсюда пойдет раса игв в нашем слое. Размножаясь быстро, как рыбы, они должны будут постепенно заменить людей, превратив поверхность Земли в обиталище дьявола человечества. Игвы движутся по кругу воплощений в Шрастерах, а в промежутках между ними претерпевают одно и то же. Их шельд вместе с астралом падает на дно. Воплощение в сверхтяжелом теле дна невозможно без астрала, проносясь как бы по касательной через магмы и гашшарву, едва задевая их. При этом спуске их эфирные тела стремительно разлетаются по каплям. Случаи просветления среди игв редки до единичности. И тогда их посмертие, конечно, меняется. А боги все они, кроме отчасти великих игв, имеют перевернутое понятие как о мировом тиране, более страшном, чем Гактунгр. Христос, о котором они слышат от великих игв, в их представлении оказывается в положении антихриста, как бы мятежным и крайне опасным деспотом. Вообще все опрокинуто вверх дном. Поэтому естественно, что культ их состоит главным образом в экстатическом демонослужении, излучение которого восходит к Гактунгру. О, цивилизация игв не ограничивается наукой и техникой, она включает и некоторое искусство. Перед грандиозным конусообразным капищем в Друккарге, главном городе российского античеловечества, представляющим собой гору, выдолбленную изнутри, высится монструозное изваяние, проигва верхом на Раруге. Если переходить на наши меры длины, а это во многих случаях вполне законно, то можно сказать, что глаза игвы на этом изваянии изображены киноварно-красными камнями величиной с наш двухэтажный дом, а темно-багровые глаза Раруга еще во много раз больше. Но развитию искусств препятствует рассудочный склад психики игв и их слабая эмоциональность. Вместе с общей уродливостью их представлений все это направило их искусство по таким путям, на которых наши эстетические критерии оказываются неприменимыми. Наибольшее развитие в Шрастерах получила архитектура. Города сформировались из сооружений сверхчеловеческих размеров, но голых геометрических форм. Частично это скалы, выдолбленные изнутри и облицованные снаружи, кубы, ромбы, усеченные пирамиды, блистают облицовками красного, серого и коричневого цветов. Стиль конструктивизма в человеческой архитектуре – вот некоторый намек на стиль Шрастеров. Потребовалась усиленная инспирация творческого подсознания людей светлыми силами фон Гаранды, чтобы человеческое зодчество не подчинилось внушениям, поднимавшимся из шрастров, и не превратило города Энрофа в жалкие подобия стереометрических городов Игв. А там, в этих городах, бушует и музыка, преимущественно шумовая, для нашего уха звучащая какофонией, но иногда поднимающаяся до таких ритмических конструкций, которые способны заворожить и некоторых из нас. Еще большую роль в жизни Игв играет танец, если допустимо применение этого слова к их безобразным вакханалиям. И их демонослужение, сочетающее поразительные световые эффекты, оглушительное звучание исполинских инструментов и экстатический пляс-полет в пространстве четырех координат, превращаются в массовые беснования. Этим привлекаются ангелы мрака, а излучаемую при этом энергию впивает Гактунгр. Кроме Игв в шрастрах обитают еще другие существа, аборигены этого перевернутого мира – Раругги, древняя порода, обликом напоминающая отчасти кентавров, отчасти ангелов мрака, а больше всего, пожалуй, мезозойских ящеров, поднявшихся на воздух. Поднявшихся на воздух, но не так, как поднялись когда-то в Энрофе птеродактили с их мышиноподобными крыльями. Крылья раругов могучи и выпрямлены по сторонам непомерно огромного тела. При законах тяжести, действующих в Энрофе, столь массивный летающий организм был бы невозможен. Их сходство с ящерами не случайно. Раруги и есть эти ящеры. После длительных инкарнаций в телах аллозавров, тиранозавров и птеродактилей, некоторые, наиболее хищные виды их, вступили на путь дальнейшего развития в слоях инфрафизики. За истекшие миллионы лет они достигли ступени разумности, но эта разумность еще очень далека от изощренного интеллектуализма Игв. Зато телесная мощь и невероятный эмоциональный накал их душевной жизни таковы, что после длительной борьбы за этот слой бытия Игвы принуждены были примириться с тесным соседством раругов. Вскоре был выработан между обеими расами своеобразный модус вивенди, перешедший затем в союз. Теперь раруги – нечто вроде разумной конницы шрастров, их армия. Сами игвы участвуют в войнах лишь в крайнем случае. Обычно же им принадлежит лишь руководство, особенно технической частью. Неповоротливые мозги раруга все еще не в силах справиться с задачами военной техники. Но их неимоверная кровожадность, их воинственность и бесстрашие – необходимые условия победоносных войн в этом слое. Старинное представление об адских крылатых конях – отзвук знания о бытии раругов, а войны наизнанке мира бывают двоякие. В прошлом история этих сатанократий сводилась в значительной степени к взаимному соперничеству и вооруженной борьбе. Конечно, не все войны человечества находились в связи с бойнями в этом мрачном мире, но наши великие войны, безусловно. В ходе сильнейших из этих войн некоторые шрастры претерпевали катастрофические изменения и даже гибель. Теперь стало сложнее. Высшие демонические инстанции прилагают все усилия к тому, чтобы упрочить между шрастерами мир. Причины этого очень сложны и будут постепенно изложены в дальнейшем. Воистину же непримиримая борьба ведется не между шрастерами, а между игвами, раругами и уицраурами с одной стороны и синклитами затомисов, ангелами, даймонами и самими демиургами сверхнародов с другой. После того, как метакультура завершает цикл своего существования в Энрофе, ее шрастер влачит унылые дни, похожие на постоянную голодную агонию. Такие шрастеры больше не нужны Гактунгру, брошены на произвол. Примечание. Название шрастеров, завершившихся в Энрофе метакультур. Дабб – шрастер Атлантиды, Бубгиш – шрастер Гондваны, Сетх – Древнего Египта, Тартар, греко-римлян, Нергал, Вавилона Ассирии, Деван, Ирана, Зинг, еврейство, Бабилон, Византии. Последнее наименование основано, кажется, на неточном толковании символов апокалипсиса. Под Вавилоном Откровения следует понимать не византийский шрастер, а дьявола человечества грядущего. Игвы и раруги деградируют. Поступательное движение науки и техники прекращается. Уничтожение соответствующих агрессивных государственных образований в Энрофе влечет за собой прекращение притока основного вида пищи у ицрауров и игов, пищи, о которой я подробнее скажу чуть-чуть ниже. Вырождающиеся обитатели шрастеров вынуждены перебиваться мелким хищничеством, попросту выкрадывая пищу у более удачливых соседей, либо прозябать на вегетарианском столе. Такова же судьба некоторых шрастеров, метакультуры которых еще существует в Энрофе, но уицрауры которых уничтожены в ходе взаимной борьбы, а великие подземные города разрушены. Примечание. Ару – шрастер индомалайской метакультуры, альфок – мусульманской, тугипт – индийской. Два последних еще могут быть возрождены в связи с появлением новоиндийского и новомусульманского рода уицрауров. Сильные и активные шрастеры ныне существуют в числе четырех. Это фучжу, шрастер Китая, древний, но недавно получивший новый импульс к развитию, юнукамн, шрастер романо-католической метакультуры, правда сильно ослабевший и отставший, но еще активный. Примечание: за инквизицией стояло беспрецедентное метаисторическое явление, ужаснейшее из порождений Гактунгра. Подобных ему не было ни раньше, ни позже, ни в одной метакультуре. Обитало оно в Гашарве, и с ним боролось множество светлых сил. Последний удар был нанесен лишь в XVIII веке великим человекодухом Иоанном Богословом. Теперь оно выброшено из Шадонакара на галактическое дно. Папство не вполне свободно от инвольтации демонических сил, и поэтому до сих пор не до конца осудило этот страшный исторический этап. Друг Карк, шрастер российской метакультуры, и Мудгабр, самый мощный из всех шрастеров, изнанка великой культуры Северо-Запада. Основателем Мудгабра был человека-игва Клингзор. Последним в своем воплощении в Энрофе он был одним из анонимных инспираторов казни Иисуса Христа, сознательным сторонником Гактунгра под личиной фарисея и патриота. Основанный им впоследствии анти-Монсальват ныне уже ничем не напоминает те наивно-патриархальные образы, которые из легенд Средневековья с запозданием перешли в музыкальные драмы Вагнера. Наука и цивилизация игв нигде не шагнула так далеко, как именно в Мудгабре. Отмечу, что именно игвы этого шрастера первыми сумели проникнуть на пустынную и мертвенную в их мире поверхность Земли. Но жизнь шрастеров теснейшим образом переплетена с бытием совсем иного рода и масштаба демонических существ, слои обитания которых составляют соседнюю Сакуалу. Соседнюю, но активно взаимодействующую с сакуалой шрастеров. Игвы и раруги еще не в состоянии переходить в эти слои, но обитатели соседней сакуалы, уицрауры, могут вступать и вступают, вернее, вползают в города игв. Это могущественные существа, играющие в истории и метаистории роль, столь же огромную, как и их телесные размеры. Если бы голову этого создания вообразить на месте Москвы, щупальцы его дотянулись бы до моря. Они передвигаются с захватывающей дух быстротой, обладают даром речи и немалой хитростью. Происхождение их сложно и двойственно. Каждый род уицрауров появился на свет как плод сочетания корос, то есть локальных, национальных проявлений лилит. Всенародные афродиты человечества с демиургами сверхнародов. В большинстве метакультур эти существа были порождены по воле демиургов как защитники сверхнарода от внешних врагов. Впервые они появились в метакультуре Вавилонии, и ее демиург попытался это свое порождение противопоставить воинствующим эгрегорам Египта и Мидии, грозившим самому существованию вавилонского сверхнарода. Но кароссы несут в себе проклятое семя Гактунгра, в глубокой древности заброшенное им в эфирную плоть лилит, отдельными национально-культурными выражениями которой они являются. И семя Гактунгра предопределило то, что первый же Уицраур, сначала выполняя волю Демиурга, вскоре затем переродился в трансфизического носителя великодержавной государственности Вавилона. Его агрессивность толкнула демиургов других сверхнародов на крайние меры защиты своих стран в Энрофе против завоевателя. Меры эти состояли в порождении ими подобных же существ, способных оказать сопротивление вавилонскому Уицрауру. Таким образом, эти чудовища появились в ранской и еврейской метакультурах, а затем и во всех остальных. Размножение этих крайне агрессивных и глубоко несчастных существ происходит путем, напоминающим почкование. Пола они лишены. Каждое детище становится тотчас смертельным врагом своего родителя и потенциальным его убийцей. Так возникли в метакультурах как бы династии Уицрауров, преемственно наследующих друг другу после того, как умерщвлен родитель и пожрано его сердце. В большинстве метакультур существует одновременно лишь один Уицраур, либо один Уицраур-родитель и одно или несколько его детищ, ведущих с отцом отчаянную борьбу. Борьба и уничтожение Уицраурами друг друга – одно из самых чудовищных зрелищ метаистории. На протяжении исторического существования России сменилось три царствовавших Уицраура, но у каждого из них, раньше, чем он погибал, появлялись сперва детища, которых ему удавалось пожрать самому. В метакультуре же Северо-Запада создалось иное положение. Там были и есть одновременно несколько династий Уицрауров, и это обстоятельство породило громадные исторические последствия для всего мира, так как наличие нескольких подобных династий препятствовало и препятствует объединению северо-западного сверхнарода в единое целое. Оно же явилось предпосылкой ко всем великим европейским войнам, а также к обеим мировым. Уицрауры обитают в пустынном мире, похожем на горячую тундру. Он распадается на отдельные зоны, соответственно, границам метакультур. Каждый Уицраур может быть вхож не только в соседние зоны, конечно, только победив соседних Уицрауров, но и в Шрастры. Туда он вползает, как туманная гора. Игвы и Раруги трепещут, слыша его голос, как перед властелином и деспотом, но вместе с тем видят в нем великого защитника и против других шрастров, и против сил света. Как без него боролись бы они с воинствами синклитов и с самим Демиургом? Именно различные коллизии борьбы Уицрауров между собой, а также каждого из них с Демиургом и синклитом данной метакультуры – вот в значительной степени трансфизическая сторона того процесса, который мы воспринимаем как политический и исторический. Уицрауры видят Энроф смутно, людей и наш ландшафт туманно и искаженно, но любят наш мир горячей, неутолимой страстью. Они хотели бы воплотиться здесь и не могут. Гактунгры видят воочию и трепещут перед ним, как рабы. Великих игв они считают в своей ограниченности лишь исполнителями своей воли. В действительности великий Игва видит выше и глубже, чем они, знает больше и стремится использовать алчность, воинственность и мощь Уицрауров в интересах античеловечества. Что же поддерживает жизненные силы Уицрауров? Механизм этого процесса весьма непрост. Уицраур излучает в гигантских количествах своеобразную психическую энергию, проникающую в Энроф. Воспринятая сферой бессознательного в человеческой психике, она проявляется среди человеческих обществ в виде комплекса национально-государственных чувств. Благоговение перед своим государством, не перед народом или страной, а именно перед государством с его мощью, переживание самого себя как участника в грандиозной деятельности великодержавия, культ кесарей или вождей, жгучая ненависть к их врагам, гордость материальным преуспеванием и внешними победами своего государства, национальное самодовольство, воинственность, кровожадность, завоевательный энтузиазм – все эти чувства, выявляющиеся уже в пределах человеческого сознания, могут расти, распухать, гипертрофироваться лишь благодаря этой уицрареальной энергии. Но при этом психика людей обогащает эти, если можно так выразиться, разряды энергии своими собственными привнесениями, свойственными лишь ей. Возникает своеобразное психоизлучение человеческих масс, психоизлучение двойственной природы и обратной направленности. Оно опускается сквозь земную кору, проникает в соседние инфраслои и проступает в виде вязкой красной росы на почве шрастеров. Игвы собирают ее для уицрауров. В этом и состоит их главная обязанность по отношению к ним, а остатками лакомятся сами. Прозябание на растительной пище не только угнетает их и тяготит, но и не может предохранить от деградации. Весьма возможно, что я упрощаю или не вполне правильно излагаю механизм этого процесса. Но суть его – питание уицрауров психоизлучениями народов, и притом излучениями, связанными именно с эмоциями государственного комплекса, это не только серьезнейший факт, но и причина неисчислимых бедствий. Игвы не вхожи в слои уицрауров, но видят их как бы извне, смутно, тенями. Притаясь в шрастерах, наблюдают они битвы между уицрауром и демиургом, изо всех сил стараясь влить в разъяренную тушу демона побольше питательной росы. При этом демиурга они не видят, но эта незримость кого-то могучего и светлого, способного бороться с самим демоном великодержавия, внушает им чувство ужаса и острой враждебности. Они знают, что гибель уицраура влечет за собой вместе с гибелью государственного образования в Энрофе. Это могло бы вызвать даже их ликование, если бы на месте старого государства должно было возникнуть молодое, более сильное, гибель всей династии уицрауров или разрушение Шрастра. Этим предопределяется гибель воинствующих государств данной метакультуры, во всяком случае, на многие века. Так как я стремлюсь поделиться всем, что мне известно, даже не имеющими, казалось бы, значения мелочами, то в сноске я перечисляю имена погибших династий уицрауров. Примечание. Унидр, уицрауры Вавилона, Ассирии и Карфагена, Форсуф, Македония и Рима, Фошц, еврейство, Ариман, Ирана, сколь ни странно применение этого имени к демону великодержавной государственности, Харада, уицрауры Индии, Эфрор, халифатов, Старой Турции и тюрко-мусульманских империй, имена уицрауров Византии, средневековых государств Юго-Восточной Азии, связанных со шрастером Ару, но довольно слабых, мне неизвестны. А в тексте династии ныне существующие. Итак, Истарра, уицраур Испании, Ниссуш, монголо-маньчжура, японская династия, с ним сосуществует пока Лайджой, помесь Ниссуша с российским Жругром, сам Жругр и, наконец, Вагак, общее имя для уицрауров северо-запада, обитающих в своем слое, как я уже говорил, по нескольку одновременно. Сейчас их трое – английский Устр, французский Бартрат и заброшенные в их слой отпочкование Жругра, югославский Чармич. Все эти уицрауры уже не первые в своем роду. Династии их появились в прошлое столетие. Но в XX веке возникли и совсем новые династии, как итог сочетания демиургов с коруссами метакультур, имевшего место в современности. Таковы Шостер, уицраур новоарабский, рожденный после разгрома Оттаманской империи и ищущий проявить себя то в одном, то в другом из мусульманских государств, начав с кемалистской Турции, Авардал, уицраур новоиндийский, родившийся несколько лет назад в силу все той же роковой необходимости защиты метакультуры, Стеббинг, уицраур Соединенных Штатов Америки, во внешнем облике которого есть нечто от тигра, а на голове золотой конус, и еще Укурмия, уицраур новогерманский, рожденный после крушения Третьей империи и гибели старой династии уицрауров. Демиург северо-запада был вынужден повторить роковой шаг, так как другого выхода не было. Новое создание менее свирепо, чем его предшественник. Прилагаются неслыханные усилия, чтобы инспирировать его из очень высоких миров света. Перед ним открывается, впервые перед Уицраурами, возможность восходящего пути, и в облике его есть нечто царственное, скорее всего, львиное, ведь до сих пор ни один из Уицрауров не знал иного посмертия, кроме падения в Уппум, особый ад Уицрауров, дождь вечной тоски, созданный некогда Гактунгром для обратившегося к свету дракона прамонгольской метакультуры. Позднее Уппум был замкнут наглухо, и освобождения оттуда не может быть, по крайней мере, в этом эоне. Мне остается сказать несколько слов о Друккарге, единственном из шрастров, воспоминания о котором поднимаются в круг моей дневной памяти. Центр главного из городов Друккарга составляет сооружение высотою около километра – капище. О статуе Проигвы, мчащегося верхом на распростершем крыле Раруге, я уже говорил, и если отдаленным подобием этой статуи нужно считать в Энрофе медного всадника, то с капищем трансфизически связано совсем иное, знакомое нам здание – мавзолей. Главный город опоясан кольцевой цитаделью, состоящей из концентрических кругов. В одном из них томится Навна, идеальная соборная душа России. При третьем Ругле положение ухудшилось, над нею воздвигнут плотный свод. Теперь ее сияющий голос едва проступает местами, как голубоватое, невидимое игвам и раруггам, свечение на поверхности циклопических стен. А вне Друккарга лишь верующие в России земной и просветленные в России небесной слышат ее голос. Кто она, Навна? То, что объединяет русских в единую нацию, то, что зовет и тянет отдельные русские души ввысь и ввысь, то, что овевает искусство России неповторимым благоуханием, то, что надстоит над чистейшими и высочайшими женскими образами русских сказаний, литературы и музыки, то, что рождает в русских сердцах тоску о высоком особенном, лишь России предназначенном, должествовании, все это Навна. Соборность же ее заключается в том, что нечто от каждой русской души поднимается к Навне, входит в нее, оберегается в ней и сливается с ее собственным «я». Можно сказать и так, некоторого рода духоэнергия, имеющаяся у каждого человека, входящего в организм нации, пребывает в Навне. Навна – невеста Демиурга России и пленница Жругров. Жругр, как и остальные Уицрауры, не может иметь никаких детей, кроме отпочковывающихся иногда жругритов. Но некое отдаленное подобие брака между ним и короссой России по имени Дингра состоит в том, что он, всасывая индивидуальные русские души, точнее шельты, во время их человеческого сна, ввергает их в лоно короссы Дингры, где они трансформируются, калечась и духовно обеспложиваясь. Результаты этого воспринимаются нами как психическое перерождение тех из наших соотечественников, кто стал активным строителем цитадели. Кроме раруггов и игв, в Друккарге есть и еще обитатели, те, чья жизнь и деятельность в русском Энрофе были накрепко связаны с великодержавным строительством, кто пользовался большой властью и влиял на судьбы миллионов душ. Здесь они находятся как узники и рабы, без отдыха строящие цитадель игв. Кроме гибели жругров и разрушения Друккарга, их не освободит ничто. Здесь находится, например, с самого начала своего посмертия Иоанн III и почти все остальные монархи, полководцы, деятельные строители государственности. Исключения? Да, есть и исключения. Это, с одной стороны, тираны. Прежде чем вступить в Друккарг, им приходится веками искупать свою личную карму в глубоких страдалищах. Некоторые из них уже миновали эти круги и теперь находятся здесь, например, Иоанн Грозный. Другие, как Павел I или Аракчеев, еще только поднимаются из глубины магм, но есть и иные исключения, ничтожные по своему числу. Те, кто, будучи монархом, создал еще при жизни противовес своей лично-державной карме, создал его горячей верой, высоким милосердием и добротой, либо даже страдальчеством. Вспомним Владимира Святого, Владимира Мономаха, Александра Невского, Федора Иоанновича. Вспомним тех, для кого власть, едва принятая в руки, оказалась источником только страданий, утрат и даже гибели. Федора Годунова, Иоанна Антоновича. Многих удивит подобное утверждение, но Николая II избавила от Друккарга трагедия, пережитая им в Екатеринбурге. Совсем особое значение имеет одна из колоссальнейших фигур русской метаистории – Александр I. Ему в этой книге посвящена отдельная глава. В Друккарге таких пленников около 300. Это человекоподобные существа громадных размеров, напоминающие фигуры древних титанов. Но в обликах нет ничего светящегося, напротив. Лица их кажутся испепеленными глубинным огнем. Тела облачены в грубые темно-багровые ткани, они скованы между собой, а труд их схож с кладкой камней, с возведением новых и новых ярусов цитадели. Короткий полусон, пища, инфрарастительность, над ними давляет страх перед Уицрауром. В случае ослушания или бунта он может сбросить их, как и Игв, на дно Шадонакара. История Друккарга уже знает такие случаи. Аналогично Друккаргу, такими же пленниками-титанами пребывают в Мудгабре Карл V, Наполеон, почти все монархи, полководцы, государственные деятели Северо-Западной Европы и Северной Америки. В Юнукамне работают камненосцами Григорий VII, Лойола, большинство пап. Торквемада, пробыв в Биаске и Пропулке много веков, поднят еще только до нижних чистилищ. А в особом, уже совсем недоступном застенке, содержат властители Друккарга тех из братьев Синклита, кто был взят ими в плен во время битв между силами Шрастров и силами Света. Уничтожить их не может никто, ни Уицраура, ни Игвы. Они как бы томятся в бессрочном заключении, ожидая неизбежной, рано или поздно, гибели этой крепости античеловечества.